Глава 34. Вожди Тару переместились на свой ковчег, убедились, что там все в порядке, и вернулись в убежище. После чего началась массовая установка телепортационных платформ, иначе переправить такую орду займет немало времени. Сергей тоже посетил дом Тару и был приятно удивлен. Из того маленького клочка земли, что напал на убежище, он превратился во внушающих размеров ковчег, чья площадь превышала 150 квадратных километров. Близ границы в 200 метрах располагалась 15-метровая каменная стена, за которой находились поля и загоны. К удивлению Сергея, ассортимент культуры животины был как и в убежище, но ТРГ пояснил, что оно просто появлялось в магазине. Тогда боссу пришлось объяснить наивному орку, каким образом оно там появлялось, и что было бы весьма неплохо, если бы Тару тоже занялись пополнением ассортимента. А те лишь воевали, потом воевали и под конец воевали, совсем не задумываясь обо всем остальном. За полями находилась еще одна стена, что защищала город, но она была лишь 7 метров и требовалась для того, чтобы остановить тех немногих, что смогут прорваться. Город Тару значительно преобразился. Сергей его попросту не узнал. Многоэтажные дома из дерева и камня, дороги и никаких шатров. ТРГ объяснил такое решение слишком сильно возросшим населением. Некоторое время назад из-за резкого роста населения город из шатров разросся так сильно, что занял почти весь ковчег, а сделав широкие улицы и многоэтажные дома, как делают развитые народы, ТРГ многократно сократил площадь города, повысив доступность тех или иных городских объектов, а также его стало легче защищать. Ну и самое главное, появилось свободное пространство, на котором можно было установить поля и загоны. Также у Тару появлялась промышленность. У ТРГ было много рабов, почти 10 тысяч. Часть он купил в гаванях, другую захватил. У племен Тару было немало врагов, с которыми им хотелось поквитаться. Лорд Орков даже не постеснялся показать одного из самых злейших врагов его племени, что уничтожили один из ковчегов, порабощали жителей и насиловали женщин. Сергея привели к группе человекоподобных существ. Внешне они не отличались от людей, лишь кожа была такая, словно они никогда не гуляли на солнце, так сказать, аристократическая бледность. Ярко-красная одежда, что испачкана грязью и навозом хидги, похожа на военный мундир. Высокие черные сапоги, что также были в грязи и навозе. Шестеро мужчин выглядели измученными. Их глаза были безжизненны, потому они не обратили внимания на ТРГ, его человеческого гостя и древнего шамана. «Мы пощадили их, чтобы предоставить другим вождям», — пояснил лорд Орков. «Они называют себя Великой Империей Гумашир и являются Гайри. Этот народ считается одним из великих, но всерьез их никто не воспринимает», — заговорил Тару, смотря на рабов. «Надменны, агрессивны, но при этом трусливы, нападают лишь на слабых. Вся их империя построена на использовании рабов». «Ни разу не видел таких», — ответил Сергей, что в гаванях довольно много народов повидал. «Они из центральной части пространственного океана. На окраинах обитают лишь их экспедиционные ковчеги. Они пиратствуют и порабощают малые народы, после чего возвращаются домой с добычей», — пояснил шаман. «Понятно. Значит, если их увижу, надо атаковать». Посмотрев на эксплуататоров, что сами стали рабами, сказал человек. «Смею предупредить, они очень хороши в обороне. У них крепкие стены, а их ружье может создавать взрывы», — добавил Тар-О. «Вот даже как. Ну, думаю, мне это уже не страшно», — ухмыльнулся Сергей. Вскоре они посетили кузницы, мастерские и даже лавку чародеев. Последних ТРГ купил за большие деньги в гавани народа Хаак незадолго до высадки на Айрус. Они могли накладывать чары на оружие и броню. Монет это требовало немало, однако оно того стоило. Под конец лорд орков показал главную крепость, куда в случае чего сможет эвакуироваться население Ковчега. Там у него располагались все пространственные объекты. Парус, маяк, телепортатор и многое другое. Даже гарпун был. Пространственный океан. Бывшая гавань великого народа Гукшара-Атм. Текущее время. В пещере, располагавшейся глубоко под землей, загорелся свет десятков осветительных приборов, а потом послышались шаги. Они были торопливыми, похожими на бег, и вскоре показалась высокая женщина. Ее рост слегка превышал 2 метра. Фигура была стройная, но сильно выделялась огромная грудь, что была скрыта за кожаной броней. Кожа девушки была бледна, но это привычный ее цвет. Короткие волосы до плеч были растрепаны, а одежда грязна. Бок девушки был перевязан окровавленными тряпками, а на шее виднелся страшный шрам. Причем под броней таких шрамов было еще больше. Девушка спешила, потому как ее интуиция подсказывала, что в пещере что-то произошло. Но, прибыв на место, она с облегчением выдохнула. Все было в порядке. Сотни яиц размером с 20-килограммовый арбуз висели на паутине, что было везде, куда ни глянь. «Слава Великой Матери, все в порядке!» Девушка счастливо улыбнулась, обнажая 2 длинных и очень острых клыка, а ее красные глаза заслезились. Девушка уже напредставляла себе ужасов. «Мамочка рядом, всегда будет рядом», — бормотала она, обняв ближайшее к себе яйцо, схожее с коконом. «Ой!» — отскочила она, потому как что-то толкнуло ее. «Неужели? Великая мать, молю, пусть мне это не привиделось!» Сквозь слезы, что потекли рекой, сказала она. Но ей это не привиделось. В коконе действительно было какое-то движение, и она это отчетливо видела. И не только в нем, во всех остальных тоже началась активность. «Не зря, все это было не зря!» Ревело отчасти древнее существо, что прожило не одну сотню лет. Яйца нужно было периодически подпитывать, чтобы они развивались. Это стоило ей невероятных усилий, особенно учитывая, в каком состоянии находится то, что осталось от гавани. Неожиданно из ближайшего кокона вырвались 6 маленьких черных когтей, после чего раздался звук рвущейся ткани. Когти разорвали кокон, позволяя счастливой матери увидеть своего ребенка. Это было человекоподобное существо в позе эмбриона. 2 руки, 2 ноги и 6 паучьих лапок, торчащих из спины, что как бы обнимали тельце. Все тело ребенка было покрыто черно-серым пухом. Голова по форме была как у человека, но вот рот жуткий, словно паучий. Но для Малары ее дети были самыми прекрасными существами на свете. Увидев женщину, ребенок оживился и радостно запищал, после чего выбрался из кокона и, ловко передвигаясь по паутине, добрался до Малары. «Сыночек», — пробормотала радостная девушка, обнимая сына, что был 80 сантиметров ростом. А следом начали вылупляться и остальные коконы, 100 коконов. «Мы точно ни во что жуткое не врежемся?» Ворчал встревоженный Сергей, находясь в планетарном пространстве. Вокруг был лишь белый туман, потому мужчина в обличии силуэта и света ничего вокруг не видел. «Точно!» — раздался задорно голос Сири. «А мне все кажется, что из этого тумана появится какой-нибудь пространственный демон и сожрет нас». «Трусишка!» — хихикнула она. «Баба за рулем, в тумане, как тут не бояться?» — проворчал он. «Я видела ваших женщин, что водят автомобили, потому не понимаю причины бояться», — удивилась Сири. «Обратись к Аннет, она тебе покажет много интересных видеороликов». «Стоп, вижу, вот он!» — обрадовался мужчина, что через туман увидел очертания ковчега. «Так, а если это не Тару?» «Это точно они». «Ладно, стыкуйся». Внимание! Вы присоединились к малому убежищу. Ваши ковчеги входят в состояние синергии. Все положительные эффекты объединяются. Внимание! Атмосфера убежища и малого убежища сливается в одну. Внимание! Атмосфера убежища имеет более высокую жизненную силу и становится доминирующей. Климат и местность адаптируются. Жизненная сила объединяется. Внимание! Малое убежище влияет на убежище. Скорость взросления всех живых существ увеличивается до 500%. Внимание! Стоимость преобразования материи для малого убежища снижена на 40%. Стоимость расширения снижена на 70%. Ошибка. Влияние на живых существ в специальных загонах и родниковой воде невозможно. Внимание! Уровень пространственного обнаружения объединен и теперь составляет 0.210. «Вот теперь точно верю, что это Тару», — кивнул Сергей, прочитав сообщение. Сири же лишь похихикала. Вскоре лагерь Тару был разобран, и орда зеленокожих, желтокожих, краснокожих и орков прочих разновидностей отправлена домой. А между убежищами начался самый настоящий обмен ценностями. Для начала 500 наемников-орков передали своему лорду все награды, что смогли получить за время, проведенное в убежище. Их, конечно, было немало, но по сравнению с тем, что добыли 50 тысяч орков-воинов, капля в море. Далее Сергей передал различные навыки и снаряжение, что подходили Тару. То же самое сделал и Торге. Это были пороховые ружья, очень похожие на те, что имелись у убежища, только сделанные ремесленниками и более совершенные. Около 3500 второго уровня и почти 800 третьего. Они, конечно же, абсолютный хлам по сравнению с АК-15, но, по словам Торге, оружие достаточно мощно, и в комбинации с зачарованным снарядом получается убойная и смертоносная вещь. Но это уже Юбер с Соломоном будут проверять. Было еще всякое разное снаряжение, но оно оказалось настоящим хламом, потому как рукотворное и весьма низкого качества. А вот навыки, что добыли орки, очень порадовали человека. Одним из них был алхимик, оригинал, не копия. Сергей сможет немало заработать, продав его лагерям, включая рецепты аргонцев и бывших рабов. Ну и про рецепты Мизуру не стоит забывать. К тому же можно начать поставки ингредиентов и различных трав. «Ха-ха-ха-ха! Я вижу, как в твоих глазах рекой сыплются монеты!» Рассмеялся Торгей и протянул другую книгу. «Это, думаю, тебе больше понравится». Книга навыка «Пилот». Редкий навык. Вы можете управлять любой сложной техникой, становясь единым с ней. Это позволяет вам использовать все ресурсы машины. «Описание непонятное, но жопой чую, что навык великолепен», — пробормотал человек и посмотрел на Тару. «Откуда?» «Тайник нашли на одном из осколков», — довольно оскалившись, ответил Торге. «Но на этом не все. Вот, возьми». В руке лорда орков появился куб, что тут же оказался в ладони Сергея. Этим кубом оказался пространственный мост. «Уверен?» Серьезным выражением лица спросил человек. «У меня нет планеты, тебе нужнее», — пожав плечами, ответил огромный орк. «Только вот он уже есть у меня», — улыбнулся Сергей, и в его руке появился такой же куб. «Может, тогда поставим его на Айрусе?» — предложил Тор-О. «А это идея», — кивнул человек и задумался. «Планета истощена, в ней почти не осталось жизненной силы. Что если мы наполним Айрус ею? Может, тогда планета перестанет считать вас злыми и разблокирует? Я, как посмотрю, этот бесконечный лес – неплохое место для охоты». «Вполне», – кивнул Торге. «Если иметь функцию убежища, то место для охоты действительно неплохое. Миллионы врагов легко приманиваются, не обладают какой-либо тактикой, убиваются легко, монет дают неплохо». «Хм, я могу предложить еще одно неплохое место», — с хитрой улыбкой на лице заявил человек. Гремели взрывы, работала артиллерия, лучники и танки. Поле боя было завалено трупами в несколько слоев. Всюду, куда ни глянь, ковер из изуродованных тел. Миллионы человекоподобных лягушек отдали свои жизни в попытках уничтожить людей, что вторглись на их земли. Им это так и не удалось, но твари продолжали попытки. Разведка показала, что лягушки собираются со всего скандинавского полуострова. Это позволило десантным войскам атаковать беззащитные деревни и инкубаторы тварей по всему северу полуострова. С востока наступали силы питерцев. Получив под свой контроль город, они переселили в него все свои десятки малых лагерей, потому у них освободились войска и флот. Видеозаписи сражений смогли убедить несговорчивого лидера в том, что было бы неплохо присоединиться к операции, потому как десятки миллионов тварей, что постоянно захватывают новые территории, это явно угроза не только прибрежным лагерям. Но на всякий случай с ними был отряд из убежища. Если будет совсем плохо, придет Сергей и всех спасет. «Северный фронт, прекратить огонь! Внимание всем на Северном фронте! Прекратить огонь!» Раздался приказ, что звучал по всем рациям. «Как прекратить? Нас же сметут!» Пробормотал недоумевающий боец, но огонь прекратил. А потом над головами бойцов пролетел кинжал тип-2, на котором восседал Сергей. Он приземлился на поле боя и вернул транспорт в убежище. Твари, конечно же, были рады, что в них перестали стрелять и стремительно приближались. Но человек обернулся, взмахнул рукой, и появились они. Правда, не сразу. Дальность действия телепортации не позволяла перенести всех сразу. Но постепенно появились десятки тысяч воинов Тару, 40 тысяч с мелочью. Остальные либо были ранены, либо остались в малом убежище. Оказавшись на поле боя, орки замерли. Они еще никогда не видели такой кровавый ад. Миллионы трупов плотным ковром устилали землю, а тварям, что мчались на них, казалось, не было числа. «Ра-а-а!» — проревел Торгэ, чьи глаза налились кровью. «Убить!» — проревели воины. Тару опьянели от столь сильного запаха крови и обилия трупов врагов. Они, словно обезумевшие, помчались навстречу тварям, а позади начали работать шаманы и не только. «Великий шаман Тар-О применил на вас свое умение. Ваша сила и ловкость удваивается на 2 часа. Великий шаман Тар-О применил на вас свое умение. Ваша выносливость утраивается на 2 часа. Великий шаман Тар-О применил на вас свое умение. Скорость вашей реакции и мышления удваиваются на 2 часа. Великий шаман Тершай применил на вас свое умение. Ваша живучесть удваивается на 1 час. Великий шаман Тершай применил на вас свое умение. Ваша регенерация существенно возросла на 1 час. Внимание! Вы услышали песню богини. Все ваши характеристики возросли на 30% на следующие 30 минут. Скорость восстановления очков выносливости увеличилась вдвое. «Пехота, прикрыть Тару, но под руку не лезть. Они что-то взбесились», — приказал Сергей. Вскоре появились бледные, тяжелая пехота убежища, зверолюди и рыцари. Вся эта армада врубилась в мчащихся на них людолягушек, сметая тех, словно бульдозер, снег. Но и на этом все не закончилось. Подоспели все 50 трансформантов и превращенцев с уникальными навыками. Среди них были огромные твари, что больше драконов и Соломона, а были и маленькие, немногим крупнее человека. Даже Кракена позвали. Он уютно уселся на спине огромного превращенца, что был чем-то похож на черепаху. «Капитан, что происходит? Это же не люди ведь, да?» – недоумевал один из солдат-союзников. «Понятия не имею. Командование сказало, что это союзники русских». Ответил капитан, что также с недоумением смотрел на настоящий цирк из чудищ, пришельцев и всего прочего. Но расслабиться им не дали. Поступил приказ выдвигаться вперед, собирать тела и добычу. «Русских? Откуда у русских такие союзники? Понимаем, еще медведи, но эти...» Недоумевал один из офицеров. «Может, это и есть русские, и они просто выпили паленые водки?» Хохотнул другой офицер. Сергей оставался на поле боя, дабы проследить, чтобы ничего глупого и нелепого не случилось. Ну и главное, чтобы его балбесы не поубивали друг друга. Однако... Внимание! Вам присуждается титул «Отец народов». Вы создали более 5 новых видов, являясь отцом или родоначальником. Вы создали следующие виды. Гибриды пауков племени Муту-Гиар и людей – 322 особи. Гибриды жуков – вид без названия и людей – 4 особи. Русалки – 7 особей. Homo perfectus – 5 особей, еще на стадии формирования. Неназванный вид – 6 особей. Неназванный вид – 24 особи. Неназванный вид – 37 особей. В качестве награды за это достижение у ваших детей повышается шанс унаследовать часть навыков своих родителей. Также все ваши дети, включая уже рожденных, приобретают статус и систему жителя Земли. В пространственном океане еще много одиноких паучих, жучих, тараканих и даже муравьих. Вперед к свершениям! Сука, да ты издеваешься! Конец 8 книги. Текст читал Иван Никонов.